а я несколько лет был членом его семьи, мужем другой его падчерицы, Оксаны Бокий, и обязан ему многими знаниями, теми самыми, в которых многие печали. Но я не мог себя заставить пойти в высокие инстанции, чтобы хлопотать перед теми, которые вычеркнули из своей памяти не только Ивана Михайловича, они о нем ничегошеньки не знали, но и все его время. А сейчас, когда я пишу, неизвестно для кого эти воспоминания, я хочу обязательно рассказать об Иване Михайловиче, чтобы о нем узнал хотя бы вот этот неизвестный. Даже фотографии Москвина ни одной не сохранилось. У него было обычное и не очень характерное лицо, на котором выделялись только глубоко сидящие глаза и маленькая щеточка усов. Да еще был у него совершенно бритый череп. Своей незаметностью Иван Михайлович гордился, и этим объяснял даже то, что с 1911 года, когда он вступил в партию, и до 1917 года, он, несмотря на большую партийную работу, ни разу не был арестован, и говорил: «Революционеру не следует хвастаться тем, что он много и долго сидел в тюрьме. Это не хитрое дело. И пропащие годы для партии». В конце 1936 года пришли фотографировать Ивана Михайловича для очередного тома «Малой советской энциклопедии», где о нем была статья. Нас, домашних, очень веселила перспектива увидеть незаметное лицо на страницах энциклопедии. Да вот не увидели. Никогда не расспрашивал Ивана Михайловича о том, откуда он, где учился, что делал. Так из случайных разговоров выяснил, что окончил он Тверскую гимназию. Учился ли дальше, не знаю. Вероятно, был человеком способным. Иначе нельзя объяснить, что он превосходно знал латынь, не только любил читать латинские стихи, но и свободно разговаривал по-латыни. На заседаниях Совнаркома, когда он встречался с Винтером, таким же страстным латинистом, они разговаривали на латинском к немалому смущению и некоторой растерянности окружающих. И математику хорошо знал, и любил в свободное время решать сложные математические головоломки. Иван Михайлович был по профессии партийным функционером. Этим он занимался всю жизнь после окончания Тверской гимназии. В Петербурге он работал в районной партийной организации, перед началом мировой войны включен в русское бюро ЦК, а после 1917 года занимал в Петроградской организации посты первой величины. Когда было создано Севзаббюро ЦК, он стал секретарем этого бюро, то есть в ленинградской партийной иерархии занимал второе место после Зиновьева. Зиновьева он очень не любил. Даже не то, что просто не любил, а презирал. Говорил, что был тот труслив и жесток. Когда в 1919 году Юденич уже стоял под самым городом, и питерская партийная организация готовилась к переходу в подполье, Зиновьев впал в состояние истерического страха и требовал, чтобы его немедленно первым вывезли из Петрограда. Впрочем, ему было чего бояться. Перед этим он и приехавший в Петроград Сталин приказали расстрелять всех офицеров, зарегистрировавшихся согласно приказу, а также много сотен бывших политических деятелей, адвокатов и капиталистов, не успевших спрятаться. А Иван Михайлович организовывал подпольные типографии. Некоторые были столь тщательно замаскированы, что их не нашли после того, как Юденич, да и вся гражданская война стали лишь предметом истории. Одна из таких типографий была пущена в ход Москвиным в период, который стал для него, как и для многих, переломным. Когда возникла ленинградская или новая оппозиция, Москвин был одним из тех трех крупных ленинградских партработников, которые не присоединились к Зиновьеву и его сторонникам. Но если Лобов и Кадацкий просто не присоединились, то Москвин, пожалуй, был самым активным в противодействии зиновьевцам. А это оказалось вовсе непростым делом. Только рассказ Ивана Михайловича дал мне представление о таком характере внутрипартийной борьбы, какую теперь и представить себе невозможно, и о роли ГПУ в этом деле. Резолюции 14-го съезда, где зиновьевцы потерпели поражение,